Глава 3. Талик. Акона. 400-й год круга скал. 4-й день осенних волн. Мясо юной свиньи было достойно лучшей из подлив. И Мелит не выдержала. Нет, мясной сок с двумя жалкими травками не убил бы кушанье, как не убивают бедной одежды истинную красоту. Но шелк и бархат помогают ей предстать в полном блеске. «Мы успеем», — уверяла Гагани подругу. «Лучше пусть твой брат подождет, зато к сытости прибавится наслаждение». «Он все слопает, даже копыта», — названная Сель улыбнулась. «Но я хочу научиться. Пошли». Кухня была велика и при всей своей чистоте лишена порядка, а главное над ней исполнено добродушие. Бренда готовила сытную, скучную пищу, которую поглощают уставшие мужчины, не зная, что ежедневный ужин может стать праздником. Мелит было жаль их, и жаль отличного мяса, превращаемого то в сухие опилки, то в обожженные подметки. Гагани встала к печи, и обитатели дома познали хорошее. Только зачем делать мало, если можно сделать все? На рынке стали покупать сметану и твердый сыр, а подобный флоху проимператор прислал специи. Не было лишь красных соусных плодов, слишком нежных для долгой дороги, но для подливы 8 и 1 травы они не нужны. «Недостоин». «Мелхан, ты опять?» «С тобой я забываю, что надо говорить не как в родном доме. Я всегда рада видеть Герарда, только пусть сегодня он помогает своему маршалу на 3/4 часа дольше». «Не волнуйся, он вечно опаздывает. Что мне делать? Тереть сыр или траву резать?» «Травы должны отдохнуть в прохладной воде и обсохнуть на полотне». «Почему, когда ждешь, время ползет больной змеей, а когда не успеваешь, летит серым в серебряных пятнах мориском?» Мелит успела лишь натереть и смешать с пряностями сыр, когда дважды и еще один раз ударил дверной молоток. Сегодня названный Герардом явился раньше срока. «Это потому, что мы не готовы». Сель на мгновение задумалась. «Ничего, будет резать лук. От Норы никакого толку, а ты свое уже отплакала». «Встречай торопливого», — улыбнулась Мелит, выбирая из 5 чесночных головок лучшую, и подруга убежала. 3 головки Гагани отвергла сразу, 2 оказались родными сестрами. «Да возьмите по зубчику с каждой», — подсказала та, что готовила, не умея. «А что останется, на холодное пусти. Ой, барышня!» Мелит тоже услышала короткий мужской вскрик и рычание, но рвалось оно из человеческой глотки. Туда пришла беда. Туда побежала Сель. Не помня себя, Мелит рванулась к двери, чтобы увидеть, как, пошатываясь, пятится приставленный к двери, как в грудь ему вонзается метательный нож. «Грабители!» Сель хватает Гагани за руку. «Много!» «Сюда!» — зовет добрый Бренда. «Сюда, барышни!» «Погреб под кухней!» — шепчет вжавшаяся в нишу Селина. «Скорей!» «Нет!» «У дверей страшные, но под окнами спальни растет дерево». «Прячься! Ничтожное приведет мужчин!» «Мелхан!» «Я смогу! Через окно!» «Давай! Но сперва я уведу...» Подруга поняла все и сделала многое. Выскочила навстречу преступным, громко крикнула, обернувшись в сторону кухни. «Мелхан, Бренда, скорее в погреб!» И сама бросилась бежать. «Вот, вот это, белявая!» Двое тяжелых и сильных пустились в погоню. Топача они промчались мимо Мелит, и девушку обдало запахом гнилого лука. Она долго не сможет есть лук. Даже лучший. Из прихожей крикнули что-то гадкое. Там оставались чужие. Они стерегли вход, но Гагани знала иные дороги. Сбросить туфли, котенком скользнуть к лестнице, прочь от загоняющих иную дичь злобных псов. И вот она, скорлупа древнего воина. Рыцарские доспехи, так их зовут, закрывают от тех, кто у двери. Мелит видит злобных, они ее нет. «Видать, обе там!» — хрипит первый. «Сучонок-то две!» «Красавчик сыщет! Была бы девка, ушон!» Сказанных дальше слов Мелит не знала, но в них были грязь и злоба. «Во имя Создателя Якобиохова засов на садовой двери. Кузнец исполнил заказ, но плотник придет только завтра». Ключ в нише у лестницы, его нужно взять. Пусть злобные отвернутся хоть на два удара сердца, тогда она успеет. Внизу грохочут и рычат. Значит, Сэлли и Бренда закрылись в погребе, там толстая дверь, но у плиты лежит топор. Бренда могла о нем забыть. Один из двух тычет пальцем вглубь коридора. «Не как за сундуком кто? Ну-ка глянь!» «Не ну-кай, не запрягал!» Отвернулись. Пора. Лестница пуста. «Нет, у нижних ступеней два тела, старый домоправитель и его жена. Да отворит луна им дверь в лучшее». «Фу ты, котяра!» — рычат страшные. «Но вот она, ниша. Как же тяжелы здесь ключи!» А теперь вверх, вверх, пока тени смотрят. Гагани взлетела по лестнице, пронеслась коротенькой анфиладой, вбежала в спальню. Задвинуть засов, заткнуть юбку за пояс, распахнуть окно. Хвала всем, кто есть, его еще не замазали на зиму. Толстый ясень тянет навстречу ветви. Кажется, близко, но прыгать придется. Если промахнешься... Как можно слушать свой страх, когда внизу беда, а между ней и подругой всего лишь дверь? Мылит проверила ключ и прыгнула. Нога соскользнула, но руки вцепились в толстый сук, и все стало просто. По ветке к стволу, и по нему вниз, в кусты, чье имя не вспомнить. Сад пуст. Подлые не догадались выставить стражу. Мерзнут в ожидании зимы убранные гряды, памятью о смерти встают сухие мальвы. Брошенная тачка, куча мертвых веток, прогоревший костер, снова кусты. Ограда. Наконец-то. Но через нее еще нужно перебраться. Старая яблоня обещает помощь. Ее ствол толст, а сучья кажутся надежными. Добраться до развилки, пройти по изогнутой ветви, и вот он, верх стены. Переулок безлюден, да и что толку колотить в двери, за которыми нет мужчин? Закричать? Кто-то услышит, и первыми будут сами убийцы. Ограда высока, а внизу канава. Остается вцепиться в край старой кладки. Ладони соскальзывают, падение становится прыжком, черная вода обжигает холодом, но ноги целы. Все, теперь бежать. По переулку до улицы, мимо садов. Заколоченный дом, в другом ждут сына и внуков две старухи, они не помогут. Вот и мощеная, тоже пустая, но на площади должен быть патруль. Должен во имя Кобиохова. Здесь уже можно кричать. И Мылит кричит. Две горожанки разевают рты, осанистый старик шарахается в сторону, дальше, дальше к площади. Мирным и неразумным не объяснить. Будут вздохи и бьющие по бедрам руки, а нужна сила. Как длинна дорога, и как слеп и неповоротлив покой. Собственноручно вручить дочери письмо от матушки и рассказать, как та устроилась в старой Придде, может ли быть повод достойней. Тут даже старый Катершванс не придерется. А завтра Ли отлучится на целый день. За старшего останется Эмиль, но с ним всегда было проще. «Завтра явлюсь к вам на прием», — пригрозил Арно, «с прошением о переводе к фульгатам». «Разве для этого требуется виза командующего армией?» Герард мог сходу назвать любого полководца любой эпохи, но в жизни оставался балда балдой, насколько мне известно. «Про нашу семейку тебе известно маловато», — хмыкнул Виконсе. «Ли надо объезжать за четыре хорны на пегой кобыле, а с Эмилем, если его загнать в угол, можно договориться. Хотя сам Ли, было дело, заставил Рафиана отпустить его из оруженосцев и на правах отпущенного удрал в торку, прежде чем кто-то что-то понял. Ему, видишь ли, было можно, а я — сиди при штабе, и все из-за паршивого смерча». «Если б не он, никаким бы гусям я не попал. Руппи, Фельсенбург угодил к нам дважды, и никто его на цепь не сажает. Ладно б еще мать боялась, но она ничего против войны не имеет. О, глянь-ка!» Городская дурочка, босая, в подоткнутой чуть ли не до пояса зеленой юбчонке, с воплями выскочила из угла, и будто за ней гнались закатные твари, пошла галопом вниз по улице. «Мелхен!» «Точно, кляча твоя несусветная! Точно!» Герард ринулся вперед раньше, но Арно его обогнал и расставил руки. Задыхающаяся девушка с разгону врезалась ему в грудь. «В доме! Пришли! Убивать! Четыре! Или больше! Сель и кухонная в погребе!» «На, плащ! Холодина, она почти голая! Герард, бежим!» Нужно через сад. Засов не поставили. Я забирала ключ. Вот. Умница. Бесценная железяка перекочевывает за пазуху. Ты, давай. Я на площадь. Там стражные. Лучше в хромого полковника. В нем вечно бергеры сидят. Это прямо за углом. Ничтожное приведет. Сиди в трактире, мы тебя заберем. Никуда не уходи, слышишь? Герард, быстро. Хорошо, что они уже здесь. Скверно, что еще здесь. Поворот, чья-то рожа с разинутым ртом. Ну что таращится? Сапоги ломают ледок на лужах, тянутся и тянутся дома. Ведь было же рукой подать, а стало как дал Ларри. Четверо или больше, по двое на шпагу, значит. Герард, убиваем, понял? Двоих надо сразу. Как? Как получится. Чтобы он еще раз вышел без пистолетов, хорошо хоть кинжал Алвасецкий. Ну что же стена у них такая длинная-то? Дверь в погреб взломать, расплюнуть, было б чем. Молодые люди, вы куда? К кошкам. Последний поворот, пустое крыльцо, бело-синие ставни. Закрыты, наглухо. На первом этаже не живут. В дверь? Коридор узкий, и прихожая маленькая. Так ведь еще и запрут, сволочи, пока высадишь. Правильно Рыжулька сказала, через сад нужно. Поворачивай. Переулок, почти щель между двумя глухими стенами, канавы, покой. Герард, подсади. Понял и уже приготовился. На сцепленные руки, на плечо. Оп! Спасибо, хоть стекол битых поверху не натыкали. Хотя зачем? В оконе всегда спокойно. Цепляйся! Сбросить и намотать на предплечье перевязь, распластаться на ограде, свесить руку. Должна выдержать, кожа хорошая. Шумное дыхание. Воздух со свистом вылетает сквозь оскаленные зубы Герарда. Тянем, тянем. Носки сапог цепляются за малейшую неровность в камне. Есть. Думал, не удержишь. Не очень-то ты тяжелый. Прыгаем. Хрустнули кусты чего-то такого в белых ягодах. Взлетела сойка. Тихий сад, тихий дом. Только на самом верху окно распахнуто. Что-то выкинули? Но внизу ничего не валяется. Еще одна сойка, примороженные бурые мальвы, сухие листья. Где садовая дверь? У меня ключ. Вывески есть не везде. А город остается чужим. Хромой полковник, какой он? Трактиры шумны, но зима закрывает окна. Может, все же на площадь? Там не заблудишься. Опять смотрят. Барышня, вам помочь? Я ищу хромого полковника. Вы его уже нашли? Немолодой. Глаза смеются. Добрые глаза, без грязи. Мне нужен... Там пьют бергеры, а у нас убийцы. Стражи далеко, на площади. Где убийцы? Туда уже бегут. Двое теньентов. Убийц много. Я видела четверых. Сударыня, поправьте юбку и накиньте плащ. Грудная лихорадка вам не нужна. Взял под руку, повел. С ним можно идти, как с воином Дювье, как с Бертольдом. Они и похожи, только лица разные, и раны тоже. Странно, она взяла плащ нареченного Арно и не заметила. Хромой полковник. Не напоминайте мне о моем увечье, сударыня. Нам налево. Моя подруга в погребе, убийцы ломают дверь. Барышня, доверьтесь теньентам, они всесильны. Вход в переулке, и небольшая вывеска тоже там. Если бежать большой улицей, не заметишь. Ступени уводят вниз, к низкой двери с прорезанным окошечком. Внутри жарко и душно. Здесь пьют пиво и едят горелое мясо. Воины в бирюзовом за угловым столом стучат кружками и смеются. Бергеры. Она их нашла. «Господа!» — зычно кричит хромой полковник. «Господа бергеры, вы срочно нужны даме!» Обернулись. Как их трудно различать, если б здесь был хоть кто-то из Озерного замка, но они везут мертвого Курта. «Я баронесса Вейзель», — твердо произносит Мелит, найдя взглядом самого крепкого. «Я живу с подругой в доме полковника Шерца. К нам ворвались разбойники. Там дерутся». Арно пошел первым. И зря. Он совсем не знал нижнего этажа. Впрочем, от садовой двери вел лишь один коридорчик, освещенный похожим на бойницу окошком. Пол очень кстати устилали какие-то коврики, а впереди раздавались голоса и глухие удары вперемешку со скрежетом. Налетчики все еще ломали дверь. Это обнадеживало. Коридорчик вильнул и вывел под главную лестницу. Стучали справа, Слева ругались. «Эй, вы!» — требовал хриплый голос. «Сколько можно? Быстрее давайте! Или бросаем дело!» «Заткнись, трепыхало!» — огрызнулись сквозь непрерывный стук. «Как сделают, так и бросят. Наше дело — улица!» Ответный залп брани. Достойная отповедь и окрик снизу, куда более низкий и громкий. «Кончай, собачица! Еще немного! Слышь, поддается! Час!» Удары все сильнее и хорошо глушат звук шагов. «Двое в прихожей», — за каким-то змеем объясняет Герард. «Внизу, в кухне ломают дверь». «Там тоже двое, не меньше. Кто-то орудует ломом или топором, а кто-то бронится с караульными». За лестницей налево — прихожая с хрипатым трепыхало. Направо, если тут как везде, спуск к кухне и погребу. А ведь и наверху кто-то наверняка шурует. Если грабить, так только там. «Герард, они не видят друг друга?» «Конечно, не видят». «Так чего кляч твоя несусветная ждать? Когда двери в самом деле высадят, надо бить. В обе стороны одновременно. Мне кухня, тебе прихожая». «Как скажешь». «Кинжал есть?» «Да». «Лучше им». «Одновременно обнажить кинжалы». Тесновато раньше строили. Длинными клинками тут разве что на втором этаже махать подручно. Крадучись, выйти из укрытия. «Давай!» Дверь внизу явственно затрещала, и Арно, уже не скрываясь и не оглядываясь, оленем сиганул вниз, через все ступени, в полумрак, освещаемый парой светильничков. Перед самым носом возникла обтянутая чем-то темным широкая спина. Клинок вошел в нее почти беззвучно. Вошел и тут же вышел. Его ждала новая цель, а может и не одна. Безымянное тело вздрогнуло, издало стонущий звук и осело, открывая взгляду удивленную физиономию второго. Этот красавец трудился над дверью, и в лапе у него был топор. Ничего, в дверной нише особо не размахнешься. Рывок, и нога в тяжелом ботфорте врезается мерзавцу в брюхо. Бандит отлетает к стене. Глухой удар, затылок встретился с камнем. «Маловато будет». Один за другим еще два пинка. В грудь и заросшую кабаньей щетиной челюсть. Вот теперь в самый раз. Долго не очухается. Фух, успели. «Сударыня!» — Арно вежливо постучал. «Селина, будете выходить, смотрите под ноги. Я тут слегка намусорил. Кроме того, я не знаю, куда положить ключик». «Вы?» «Виконт Се, если вы меня вдруг забыли, привез письмо от вашей матушки. Я только утром вернулся из Старой Приды. Мой первый визит к вам». «Мелхен, вы видели Мелхен?» «Разумеется. Все, что ей грозит, — это небольшая простуда». «Мы сейчас выйдем, только бочонки от двери откатим». «Нет-нет, не торопитесь». Громилу с топором он оглушил, но не связал. Как дела у Герарда, неизвестно. А в доме наверняка найдется еще какая-нибудь дрянь. «Покидать убежище в отсутствие защиты — лишний, совершенно ненужный риск. А я к моему глубокому сажал...» Дикий грохот наверху, грохот, звон и вопли. «Прошу прощения, надо поддержать нашего Рея». Задержка была ерундовой, но в прихожей успела стихнуть. Зато взлетавший по ступенькам вверх Тиньент услышал топот на лестнице. Кто-то сбегал с верхних этажей. Бандит несся, стуча башмаками по старому дереву и на ходу поминая всякие мерзости. Столкновения было не избежать. Сейчас этот быстроногий выскочит в коридор и... Прыгать навстречу Арно не стал. Незачем. Он банально выставил ногу и, бегу на нее, столь же незатейливо споткнулся. Поганец просто обязан был, упав, врезаться лбом в стену, избавив Тиньента от дальнейших забот. Но, поди ж ты, шустрый малый, спасая башку, извернулся, будто изарк, да еще успел подставить руку, смягчив удар. Крепко приложился плечом, выдохнул ругательство и почти мгновенно оказался на ногах. Ему не хватало пары мгновений, чтобы опомниться и понять, что к чему. И не хватит. «Кляча твоя несусветная, получай!» Руку с кинжалом, ну и тесачок у бандита, сбиваем влево. Вот так. Отлично, каналийский клинок послушно входит меж ребер. А ведь приложился бы стенку, еще пожил бы некоторое время. Любоваться на подыхающего бегуна было некогда. В прихожей опять заорали. Оставив налетчика биться в агонии, Арно бросился на крик, но спешка оказалась излишней. Схватка заканчивалась. На полу зажимал руками живот некто в одежде зажиточного горожанина. А единственный целый разбойник пятился к двери, суматошно отмахиваясь от теснящего его Герарда. И этот с тесачищем. Мода у оконских головорезов, что ли, на здоровенные клинки. Толку-то от них. Против шпаги, которую напарник, вырвавшись из тесноты коридора, успел обнажить, у этой железяки шансов нет. Только чего Рэй возится-то? Приколол бы придурка. Герард медлил, а бандит нащупал за спиной ручку двери, рванул на себя и, не оборачиваясь, вывалился в уличный сумрак. Арно хотел сказать соратнику что-то нелестное. Не успел. Снаружи донеслась бергерская брань и звуки ударов.